Номер 19. Линь. Посещение. В результате процесса, описанного в предыдущей гексаграмме, устраняются элементы дисгармонии, то есть того, что как нечто унаследованное от предков, чуждо данному времени, и, не находя в нем применения, обречено на разложение. Но когда эти пережитки устранены, то возможно взаимное сближение оставшихся элементов, которому уже ничто не мешает. Так и в познании, когда удается освободиться от пережиточных предвзятых мнений, то возможно сближение с объектом, то есть его познанием. Это называется посещением. Однако сближаться следует не безразлично с чем угодно, ибо ситуация, прямо противоположная данной, бегство, такова, что сближение с ней принципиально обречено на неудачу. Гексаграмма, выражающая это бегство, приурочена к восьмой луне китайского календаря, поэтому восьмая луна метафорически обозначает бегство. Вот почему в пору посещения, если даже развиваются изначальные импульсы, которым благоприятствует здесь стойкое свойство данной ситуации, все равно человека приводит к несчастью, когда он приближается к восьмой луне, или, словами текста, «посещение – изначальное развитие, благоприятна стойкость, при достижении восьмой луны будет несчастье». Первое. Как для исправления порчи необходима твердая решительность, так для сближающего посещения нужна мягкость и человечность. Как для искоренения одичалого варварства нужно вмешательство силы, так для дальнейшего культурного развития необходима любовь и сострадание к тому, кого надо развивать. Также и в познании, как для устранения ошибочных и предвзятых мнений нужна сила знания, приобретенного в прежнем опыте, так для того, чтобы проникнуть в идею, посетить ее еще неизвестную, необходима созерцательная сила нового акта познания. Но так как на данной позиции напряженность, охарактеризованная сильной чертой, все больше и больше возрастает, то возможно посещение всего без различия. Но это переразвитие, поэтому текст напоминает о стойком соблюдении рамок и мер, говоря «вначале сильная черта, всеобщее посещение, стойкость к счастью». Вторая. На данной позиции условия в основном остаются такими же, только правильное прохождение предыдущей ступени гарантирует уравновешенность сил, характерную для серединной второй позиции. В этом положении сама ситуация обеспечивает продвижение вперед, для которого излишне предостережение, указанное на предыдущей ступени. Поэтому в тексте мы находим только сильная черта на втором месте, всеобщее посещение, счастье, ничего неблагоприятного. Третье. Опять наступает момент активного действия, но в нем действующими оказываются податливые способности, характерные для данной ситуации вообще и выраженные тем, что нечетная позиция занята слабой чертой. Так, если здесь и возможна активность, то она все же не выходит за пределы личных переживаний. Ими можно наслаждаться, но ничто не благоприятствует им вовне, где они и не проявляются. Однако это положение кризиса не безвыходно, ибо при достаточной заботливости можно избежать порицания за свои действия. В тексте здесь сказано «слабая черта на третьем месте», «сладостное посещение», «ничего благоприятного», «но если уж озаботишься об этом, хулы не будет». Четвертое. Как мы уже не раз видели, смысл четвертой позиции – это самоотдача, но не всегда она совершается беспрепятственно. Здесь же для нее условия особенно благоприятствуют, ибо по содержанию посещения ее смысл — приход к иному, который тем более возможен, потому что для данной позиции в этой гексаграмме существует правильное соответствие с первой чертой. Здесь достигается то, что намечалось на первой позиции. Там действовало еще знание, сложившееся в прошлом опыте. Здесь же достигается знание, приобретаемое вновь, поэтому в тексте мы находим «слабая черта на четвертом месте, достигающее посещение, хулы не будет». Пятое. Как и на предыдущей ступени, здесь действует благотворно соответствие со второй чертой. Оно дает гармоническое познание, ибо для второй позиции здесь характерно действие нового акта познания в пределах накопленного опыта. Здесь же обратно – действие накопленного опыта в новом акте познания. Такое знание господствует над познаваемым, вполне овладевает материалом познания. Об этом синтезирующем познании в тексте читаем. Слабая черта на пятом месте. Познанное посещение, подобающее великому государю. Счастье. Шестая. После того, как при наличии подлинного знания совершено посещение, то в последнем уже ничего нового не предстоит узнать. Уже известно, что все известно, а следовательно, невозможно и не нужно скрывать что-либо, то есть возможно и необходима полная искренность в посещении. Собственно, активный процесс в посещении уже завершился и может лишь углубляться, но углубляться настолько, что в новом акте познания достигается такая полнота его, что непосредственно в нем содержится и весь прежде накопленный опыт и знания. Им может удовлетвориться человек, ибо процесс посещения здесь заканчивается, и вне познаваемого ничего не остается. Но это не обозначает еще остановки, за которой может грозить хула, поэтому и в тексте говорится «наверху слабая черта, искреннее посещение, счастье, хулы не будет».